«Удалось», — усмехнулся я, почувствовал, что столь короткий ответ ее не удовлетворил, и озвучил более распространенный. «Мы заселились в баню и провели в ней почти неделю, а в большой сруб даже не заходили, судя по состоянию его окон и входной двери. Группа добытчиков, отправившаяся за искрами змей-теневиков, использовала этот особнячок в качестве защитного укрепления. В результате на нем осталось всего одно условно целое окно, а на остальных нет ни стекол, ни ставней. А что со змеями? Живут и здравствуют, гады», — вздохнул я, вспомнив энергетические структуры, замеченные сразу в двух оврагах, расположенных в сотне метров от заимки. Сообщать о том, что живут и здравствуют уже не все, не стал, на всякий случай, и добавил информации для размышления. Судя по тому, с какой легкостью они расправились со стаей волков четвертого ранга, на свою беду наткнувшейся на наш след, среди змей есть как минимум троечки. Так что обычным добытчикам на эту заимку соваться не стоит. «То есть вы туда еще вернетесь?» – ужаснулась женщина. «Ну да, там достаточно плотный магафон и зверье аккурат под навыки моей Оли», – ответил я и добавил. «Впрочем, если вы возража...» «Я не возражаю, я беспокоюсь. Чуть резче, чем стоило бы», — воскликнула целительница, затем извинилась за этот порыв, вытащила из сумочки внезапно оживший телефон, посмотрела на экран и мгновенно оказалась на ногах. «Игнат Данилович, я вынуждена откланяться. Судя по тому, что моя помощница звонит в это время дня, ко мне привезли нового пациента с чем-то серьезным». Как оказалось, этот звонок прозвучал очень вовремя. Не успел я проводить Веретенникову до коттеджа Максаковых и вернуться в свой, как Биус счел необходимым порадовать меня ни разу не веселым репортажем из гостиничного номера Докукиной. Александра Ярославовна созвонилась с Триповым, спросила, сможет ли он приехать к поселку к 13:00, получила утвердительный ответ, поинтересовалась фамилиями тех, кто уже приобрел коттеджи, и была послана лесом. Само собой, очень культурно и тактично, разозлилась, попрощалась. Подошла к окну гостиничного номера и недовольно сопит. «Все», — взяла себя в руки и набрала телохранителя. «В общем, готовься. Где-то к двум она решит все вопросы с покупкой коттеджа и по-соседски завалится в гости». «Вот сука», — раздраженно выдохнул я, закрыв за собой дверь, поскреб подбородок, уставился в объектив ближайшей камеры и проартикулировал вопрос, до которого додумался слишком поздно. «Слушай, солнце, а сколько коттеджей надо было выкупить, чтобы Докукины остались ни с чем?» «3. Но выкупим мы еще и их, с вероятностью процентов за 95 превратили бы Докукиных во врагов. А оно нам надо?» «Не надо», — угрюмо буркнул я. «Но перспектива заиметь их в соседях тоже бесит. Решим мы эту проблему. Вот увидишь», — пообещала Дайна, а через мгновение злорадно добавила. «Кстати, я, кажется, нашла способ отправить Александру Ярославовну домой в ближайшие полчаса. Причем с концами». «Что за способ?» – полюбопытствовал я. «Вчера вечером ее любимый сыночек с помощью интеллектуально продвинутого одноклассника влез в серый сегмент местной сети и приобрел довольно серьезную хакерскую программу. С ее базовыми возможностями разобрался еще ночью, а с половины девятого утра принялся взламывать все подряд и хвастаться другу своими достижениями. И СБшники Докукиных едят свой хлеб не зря, засекли первый же взлом и плотно сели на трафик с мобильного терминала юного хакера. В смысле, добросовестно фильтруют данные, сливаемые им на сторону, копируют на свои терминалы интимные фотографии и видеозаписи с терминала самой красивой горничной поместья, обсуждают еще четырех ее коллег и двух кухарок, с пеной у рта спорит, кто будет следующий, и параллельно готовит докладную записку начальнику смены. «И что и?» — притворно удивилась эта вредина, помучила меня длинной паузой, а затем убила на повал. Полторы минуты тому назад программа Петра Семеновича засекла сетевой адрес мобильного терминала его матушки и уже начала взлом. А на этом носителе заныканы аж две надежно запароленные папки. Первую, с фотографиями и видеозаписями измен самой Александры Ярославовны, я прикрою, ибо женщина сделала нам много хорошего. Зато вторую, с сотней фотографий и шестью видеозаписями интрижек Харитона Павловича с его младшей невесткой, женой начальника СБ и единственной дочерью начальника полиции Залесья, солью по полной про. «Дайна, не смей!» — еле слышно, но гневно прошипел я. Она как-то странно хмыкнула и включила фрагмент записи разговора главы рода Докукиных с наследником. «Семен, вы с Петькой, как дети?» «Да, эта девочка очень и очень хороша, но если вы не возьмете себя в руки, то мальчишка возненавидит нас до того, как окажется на надежном поводке. В общем, никаких подкатов до конца лета, даже в том случае, если узнаешь, что он решил жениться на этой девке. И еще, Петька должен соблазнить Ольгу первым, это не только поднимет его самооценку, но и избавит от дурной детской принципиальности. Короче говоря, не вздумай заглядывать в бухту уединения до тех пор, пока парень не наиграется и не оценит ширину пропасти между нами, аристократами, и всяким быдлом. Глава 34. 4 января 2513 поехк. Фрагменты разговоров Харитона Павловича, Семена Харитоновича и Петра Семеновича, в которых так или иначе упоминались мы с Олей, я слушал минут 20 и озверел настолько сильно, что спустил Дайну с поводка. Результаты не заставили себя ждать. Уже в 12:30 взбесившийся начальник СБ Докукиных разослал трем самым ярым и непримиримым врагам этого рода информационные пакеты, способные спровоцировать межродовую войну. Отправил на почту начальника полиции Залесья запись вынужденного грехопадения его дочери, качественно уронил систему безопасности и уехал из поместья. В 12:38 разъяренный младший сын главы рода, ворвавшись в кабинет отца, сломал ему челюсть, обе ключицы и несколько ребер, а чуть позже выставил неверную супругу за порог в одном халате. В 12:44 старший брат рогоносца, более-менее разобравшись в сути происходящего, до полусмерти избил сына, набрал жену, устроил дичайший разнос и потребовал, чтобы она немедленно возвращалась домой. Разговор с Александрой Ярославовной, набравшей меня без 12 часа и извинившейся за то, что по ряду причин не сможет заехать в гости, за душу не зацепил. Нет, я, естественно, страшно расстроился и пожелал всего хорошего, но отыграл эту роль на автомате, ибо никак не мог перестать крутить в сознании фразу Семена Харитоновича, зацепившую сильнее всего. «Пап, я пойду тебе навстречу, но только в том случае, если ты прямо сейчас дашь слово, что не станешь добавлять к моей химии свою, не влезешь в нашу очередь, коли первым и перестанешь требовать поделиться с Сашей». Ну и, конечно же, плавился от безумного желания собственноручно прибить похотливых ублюдков, не первый год подсаживающих на какую-то психотропную дрянь даже родственниц ближайших друзей, а с 13:42 начал успокаиваться. Почему? Да потому, что, по словам Биуса, именно с этого момента к поместью Докукиных стали прибывать гости, родовые дружины Ермолаевых, Никольских и Левашовых, начальник полиции Залесья, оскорбленный в лучших чувствах, и его родной брат, оказавшийся не последним человеком в исп этого города. Ну, а в 17:03 Дайна очередной раз вышла на связь и поделилась новостями, вознесшими мое настроение на седьмое небо. Харитон Павлович, Семен Харитонович и 8 сотрудников их СБ задержаны по обвинению в производстве, использовании и продаже целого ряда запрещенных химических соединений. Егор Харитонович, взваливший на свои плечи обязанности главы рода, не потянул против представителей Союза Левашовых, Ермолаевых и Никольских, так что прогнется по полной программе и сольет на вир большую часть активов Докукиных. Александра Ярославовна, провисевшая на прямой связи с наперсницей почти 4 часа, только что приказала водителю изменить маршрут и отвезти ее к родителям. А Петр Семенович забился в одно из неиспользуемых подсобных помещений подвала и трясется мелкой дрожью. В общем, выброси Докукиных из головы, им сейчас не до покупки недвижимости, отдыха на побережье и соблазнения чужих женщин. Я удовлетворенно оскалился, поблагодарил ее за радикальное решение не самой простой проблемы и поинтересовался, чем занимается моя женщина. Порядка 50 минут тому назад сформировала четвертый узел под электрошок, заглянула сюда, обнаружила, что ты пялишься в терминал, а значит, занят чем-то серьезным, не стала отвлекать и ушла отмокать в ванную. Кстати, о том, что вы приглашены в ресторан, ты девочке так и не сообщил. А Максаков, если мне не изменяет память, обещал вернуться к 8 вечера, то есть всего через 3 часа. Последствия своей забывчивости представляешь? Оля вредничать не станет, уверенно заявил я. А Лиза? Ехидно спросил Бюс. Она может застыдить напрочь, нехотя признал я, отложил МТ в сторону, решительно встал из-за стола и отправился сдаваться. А уже через полминуты понял, что Кольцову пора причислять к лику святых. Выслушав мое чистосердечное признание, она пожала плечами и задала вопрос, который считала в разы важнее. Проблему, которая испортила тебе настроение, решил. Да. И уже окончательно освободился? Да. Тогда раздевайся и забирайся ко мне. Сейчас 6:20, Оль. И что? Искренне удивилась она, вслушалась в мои объяснения и мягко улыбнулась уже на середине второго предложения. Игнат, тебе надо хоть немного расслабиться, а мне на сборы хватит и часа. Максаков позвонил в 19:30, поинтересовался, успели ли мы хорошенечко проголодаться, выслушал утвердительный ответ и предложил пересечься в 8 вечера на площадке перед въездом в гараж их коттеджа. Я, естественно, не возражал, поэтому через 20 минут выехал из своего гаража на кроссовере, а еще через 1.5, сворачивая с аллеи к месту встречи, увидел его новенький клон, припаркованный возле фальш-панели ворот. Кольцова, заметившая этот автомобиль одновременно со мной, весело хохотнула. Забавно, аристократы обезьянничают за добытчиком, за добытчицей, уточнил я, и стихию, и буран купила ты. Ладно, уговорил, за семьей добытчиков, покладисто промурлыкала Оля и добавила, а ведь Лиза еще не видела ни шторма, ни пули. Ну да, на ее весенних каникулах ее брата ждут очередные потрясения, улыбнулся я, остановил машину и первым выбрался из салона. Не успел помочь Кольцовой, как из коттеджа вылетела сияющая мелочь, затормозила в 2 шагах от нас и затараторила. Паше сегодня исполнилось 24 года, и мы с бабушкой подарили ему этот буран. Отличный подарок, правда, не то слово, подтвердил я, а затем высказал девочке свое фи так, чтобы эту претензию приняла на свой счет и Дайна. А почему о дне рождения Павла Демьяновича не сообщили нам? Мы ж ему, вроде как, не посторонние. Лиза понуро опустила взгляд и вздохнула. Я хотела, но мне запретили. Ты был не в настроении, одновременно с ней напомнил Бюс. А еще не знал об этом дне рождения. Тем не менее, подарок подобран. Поэтому бери с заднего сиденья мобильный терминал, а я разверну нужную страничку. Так нечестно, расстроенно заявил я Максаковой-младшей, открыл правую заднюю дверь Бурана, вцепился в МТ и со второго прикосновения к экрану нашел сетевую страничку магазина снаряжения для дайвинга. Потом с помощью все той же Дайны выбрал подарочный комплект под одного отдельно взятого соседа по поселку, быстренько оплатил покупку и вытряс из Лизы адрес ресторана, в который мы собирались выдвинуться. Пока вбивал его в соответствующее поле и оплачивал доставку, из дома вышли именинник, Ольга Максимовна и Ксения Станиславовна, правильно истолковали выражение наших лиц и объяснились. В смысле, заявили, что им, то есть, Павлу Демьяновичу, достаточно нашего внимания, а подарки, это не главное. Мы с Олей не согласились, но припираться не стали, и буквально через минуту выполнили аналог команды по машинам. Всю дорогу до ресторана Буран Максакова изображал лидера, а мы дисциплинированно висели у него на хвосте. А на въезде в подземный гараж клон нашего кроссовера вдруг дал по тормозам, на миг остановился, как вкопанный, и снова сорвался с места. Как оказалось, именинник заметил компанию из 3 парней и 4 девушек, при виде его машины расплывшихся в предвкушающих улыбках, узнал своих ближайших друзей, их благоверных и особу, доставленную в Лукоморье персонально для него, и узнал, что их приезд – еще один сюрприз от любимой бабушки. Следующие несколько минут возле парковочных мест, занятых нашими автомобилями, было шумно и весело. Да, даже нам с Олей, выслушав хоровое поздравление, Максаков потребовал внимания, очень тепло представил нас друзьям и подругам, а принимать подарки, подставлять щеки под поцелуи и хвастаться бураном начал уже потом. Кстати, порадовала не только теплота представления, но и кое-какие акценты, заставившие эту семерку увидеть в нас личностей, равных по статусу, Ольге Максимовне и Ксении Станиславовне. И пусть для того, чтобы молодежь поверила в то, что мы являемся деловыми партнерами Веретенниковой, последней пришлось подниматься в ресторан, опираясь на мое предплечье, этот аргумент вынудил опустить задранный было нос даже Аллу Константиновну Кострову, нацелившуюся на вакантное место девушки-именинника. Впрочем, эта особа продолжила видеть в моей Оле потенциальную соперницу, поэтому старалась не выпускать из поля зрения. Зато давно сложившиеся парочки вели себя достойнее некуда, очень быстро признали нас своими, втянули в общую беседу и начали задавать ни разу не дежурные вопросы. А после того, как Лиза проговорилась о том, что я, тот самый добытчик на черной стихии, который когда-то порвал Мишу Потапова, даже зауважали. Как выяснилось, ко второй перемене блюд, далеко не просто так. Оба потомственных военных, Антон Игоревич Черков и Егор Борисович Лемешев, до поступления в Академию из фанатели с уличных гонок и катались на конкордах, Виталий Васильевич Фомин, представитель одного из известнейших купеческих родов анклава, продолжал гонять, но на сапфире, а их девушки видели чуть ли не все значимые гонки столичных знаменитостей. В общем, не присутствуй за столом бабушка именинника и ее подруга, обсуждение плюсов и минусов тех или иных марок гоночных автомобилей затянулось бы до поздней ночи. А так парни пострадали из-за того, что мы с Олей приехали в ресторан не на стихии, заявили, что их полку прибыло, и снова сфокусировали внимание на имениннике, добродушно подначивали, поднимали за него лишние тосты и веселили. В итоге заболтались, случайно проговорились, что прибыли на побережье еще накануне, и были вынуждены ответить на напрашивавшийся вопрос «Зачем?». Это бремя взвалил на свои плечи Егор Лемешев, самый болтливый из друзей Павла Демьяновича, встал с кресла, поднял бокал с вином и притворно вздохнул. «Паш, я понимаю, что с тех пор, как мы с Антоном закончили академию и убыли по распределению аж в Мурманск, Новомосковск тебе больше не мил, но топить горе в Лазурном море в одно лицо – это не дело. Так что мы и примкнувший к нам ленивец Виталька приобрели по коттеджу в вашем поселке. И пусть осмотреть свои новые владения не успели из-за того, что дамы весь вчерашний и всю первую половину сегодняшнего дня наводили красоту, зато успели полюбоваться бухтой уединения из офиса компании «Уют» и настроились на совместные страдания в столь живописном месте. В общем, потерпи еще чуть-чуть, начальство в нас пока не разочаровалось, а значит, наши отпуска не за горами». Максаков заулыбался и заявил, что в поселке подбирается великолепная компания. Лиза подтверждающе закивала, а Дайна поделилась интересной информацией. Изначально покупать коттедж в бухте уединения собирался только Фомин, а Лемешев с Черковым поехали с ним в Уют лишь для того, чтобы не шарахаться с девицами по магазинам и салонам красоты. А в начале пятого дня, изучив красочные буклеты, увидев поселок на картинках с камер СКН и узнав, что Виталий приобретает один из четырех последних домиков, решили, что миллион – не такие уж и большие деньги за возможность отдохнуть в кругу друзей. Да-да, ты не ослышался. Этой троице коттеджи продали по миллиону, а на последний, десятый, уже подняли цену до двух. И правильно сделали. Судя по некоторым нюансам поведения госпожи Костровой, она не собирается пускать на самотек такое важное дело, как охмурение внука ректора НАИ. Так что если пролетит с атакой в лоб, то зайдет с фланга. А этот фланг позволяет шарахаться перед Павлом в полуобнаженном виде и законно демонстрировать прелести. Уведомление о доставке подарочного комплекта прилетело мне на телефон в 10:30. В этот момент Антон Черков заканчивал рассказывать очередную байку из нелегкой жизни оперативников ИСП. Так что я дождался финала истории, дал народу отсмеяться и предложил имениннику подышать свежим воздухом. Павел затупил, в отличие от Лизы, сообразив, что это приглашение озвучено не просто так, мелкая ягоза пулей вылетела из-за стола, подбежала к братику, вцепилась в его предплечье и затараторила. «Паш Игнат Данилович никогда и ничего не делает просто так». Парень снова посмотрел на меня, заметил, что я ухмыляюсь, и врубил турборежим, торопливо встал с кресла, заявил, что в зале стало душновато, и спросил, с какой стороны здания, по моему мнению, можно подышать самым чистым воздухом. Остальная молодежь, конечно же, последовала его примеру, поэтому в гараж мы спустились приличной толпой. Фургончик с рисунком аквалангиста обнаружился напротив выхода из лифтового холла, так что Лиза, вырвавшаяся на оперативный простор самой первой, издала довольный вопль и, дождавшись появления брата, потянула его к машине в режиме мелкого, но очень упертого морского буксира. Блондинистый здоровяк лет 20, доставивший мои покупки, сделал напрашивавшиеся выводы чуть ли не раньше, чем увидел в ее глазах предвкушение, и, заулыбавшись, распахнул дверцы грузового отсека. Правда, потом по очереди посмотрел на каждого из парней и, заметив, что я поднял руку, технично покинул фокус внимания девочки, но мне это понравилось. Так что после обмена любезностями я незаметно вложил ему в руку банкноту и на пару солей влился в толпу, обсуждавшую наши подарки. Как вскоре выяснилось, опыт погружений с идышками имелся у всех, кроме Кольцовой, но абсолютное большинство брало подобное снаряжение на прокат, соответственно, разбиралось в нем, мягко выражаясь, так себе. Зато Черков и Лемешев сходу определили, что я подарил их другу один из лучших индивидуальных дыхательных аппаратов, представленных на рынке, в темпе изучили остальную снарягу и обрадовали Максакова взаимно дополняющими мнениями. «Паш, Акванавт РС, комплект для профи, но с защитой от дурака. Говоря иными словами, умопомрачительно высокотехнологичен, но надежен, как стальной лом. В общем, если брать, то его». «Что значит если?» Хором возмутились все четыре взрослые девицы, одна мелкая и Виталий Фомин. А потом все также хором наехали на второго эксперта. «Егор, служите только вы с Антоном, а мы можем приезжать сюда хоть каждые выходные. И пусть вода в море нормально согреется только к концу апреля, зато мы начнем сезон погружений самыми первыми». Как и следовало ожидать, парни капитулировали, пообещали прикупить по такому же комплекту для себя и своих благоверных завтра же и отжали у водителя фургона по буклетику магазина. Потом Павел поблагодарил нас с Ольгой за великолепный подарок, завуалированно намекнул на то, что теперь будет раскачивать жар в разы добросовестнее, и, потрепав по волосам сестру, попросил у доставщика перегнать фургон к буранам. Коробки перекидал сам, затем отблагодарил водителя крупной купюрой и весело заявил, что воздух в этом конкретном гараже, оказывается, не только свеж, но и пахнет морем. Эту тему развивали всю обратную дорогу. Потом Павел описал старшим женщинам наш подарок и, среагировав на бравурный марш, зазвучавший из динамиков акустической системы зала, восторженно уставился на огромный клубничный торт, внезапно появившийся из-под артефактного иллюзорного сдвига рядом с нашим столом. Когда к торту подошла официантка с ножом наперевес, жестом попросил ее не торопиться, вытащил из кармана телефон, принял невесть какой по счету звонок, выслушал очередные поздравления и виновато сообщил, что справляет день рождения не в Новомосковске. Потом пообещал собеседнику заглянуть в гости ближе к концу января, превратился в слух еще секунд на 20-25, расхохотался в голос и уставился на меня. «Игнат Данилович, мне только что сообщили, что в 22.10 при попытке побить ваш рекорд прохождения 8-километрового участка Раменского шоссе была вдребезги разбита юбилейная, 50-я стихия. И какому ХМ-умнику пришло в голову бить подобные рекорды в середине зимы?» Оклемавшись от шока, спросил я. «Понятия не имею», — ухмыльнулся Максаков и шокировал меня снова. «Зато знаю, что как минимум 14 умников из 50 были профессиональными гонщиками». Глава 35. 5 января 2513 поехк. Последний, четвертый узел под электрошок сформировался минут за 12-15 до конца утренней тренировки, и я, вложившись в удар левым коленом по самой плотной тренерской защите, надетой на андроида, услышал диагноз Дайны. «Магия – это кошмар. Даже на минимальном уровне развития навыка ты выдаешь мощность, сопоставимую с мощностью гражданского электрошокера первого класса. А что будет через месяц-полтора?» Я едва заметно пожал плечами, поймал спарринг-партнеров тайский клинч, расстрелял серии из 6 ударов коленями и расстроенно вздохнул. «Что-то не так?» – встревоженно спросила Оля, как-то услышавшая этот вздох. «Угу», – недовольно буркнул я. «Если я бью на полной скорости и под усилением тела, то даже под просветлением успеваю добавлять электрошок только к каждому третьему удару, а в рефлекторный удар гарантированно не вложусь. О чем это говорит? Надо больше тренироваться», — улыбнулась она, переместилась ко мне рывком, обожгла губы поцелуем, в том же стиле вернулась к своему андроиду и сходу взорвалась одной из любимейших боевых комбинаций, выбросила двойку в голову, пробила голенью бедро, всадила левый крюк в печень, ворвалась в ближний бой и заработала то локтями, то коленями. «Тормози эту красотку. Если вы не свалите к морю прямо сейчас и не заплывете как можно дальше, то вам на хвост упадут Лемишев с Черковым», — внезапно сообщил Бюс. «Первый только что разбудил второго и вот-вот вытащит на утреннюю пробежку по дорожкам поселка». Потомственные вояки вышли из своих коттеджей в половине девятого, спустились к линии прибоя и, не заметив нас кольцовой, успевших отплыть от берега метров на 200-250, понеслись по влажному песку к западному краю поселка. Добравшись до кованого забора, взлетели вверх по ступенькам к круговой аллее, ускорились еще немного и умчались на другую сторону холма. Тут я немного расслабился и предложил Ольге, преодолевшей это расстояние самостоятельно, свою помощь. А после того, как взял девушку на прицеп и набрал крейсерскую скорость, снова вслушался в голос Дайны. «Парни тренируются без дураков, хотя закончили академию аж 4 месяца тому назад и, в принципе, могли облениться. Ао, они только что обменялись какими-то мощными ослаблениями и пытаются удержать темп. Интересненько. Я едва заметно кивнул в знак того, что нам тоже не помешает научиться чему-то подобному, а через несколько мгновений переключил внимание на свою женщину, требовательно сжавшую пальчики на моих трапециях. Игнаат, сегодня, 5-е, а в середине следующей недели мы с тобой, вроде как, собираемся снова уйти в пятно. Мне кажется, пора задуматься о налогах. Скажи, что все подготовил. Вчера днем, пока она отмокала в ванне, потребовал Биус, и я, озвучив эти три предложения, продолжил повторять то, что сообщала Дайна. Я должен буду заплатить порядка 2 700 000 рублей, а ты, 130 с мелочью. Но есть нюанс. В теории эта сумма с запасом перекроет и те доходы, которые ты получила через меня, и все остальные, но, если есть желание перечислить налоговой точную сумму, то при первой же возможности влезь в мобильный терминал, открой папку налогообложения, ткни в иконку программной оболочки казначей и ответь на все ее вопросы. Влезу, открою и отвечу. Сразу после завтрака, пообещала девушка, и объяснилась. Помнишь мой разговор с командиром смены, предлагавшим помощь с восстановлением в когорте? Конечно. Так вот, в том разговоре он пригрозил мне крупными неприятностями. В подробности не вдавался, но я слышала, что он в очень хороших отношениях с главным бухгалтером когорты. Я выслушал монолог Дайны и повторил его кольцовой с небольшим, но важным дополнением. Суть возможной проблемы понял и уверен, что она решаема. Хотя нет, не так. Если Виталий Евгеньевич выполнит свою угрозу, то мы наведаемся к нему в гости и вернем неприятности старицей. В общем, после завтрака открой казначея, прямо из этой программной оболочки отправь в бухгалтерию ЧО по запросу установленной формы и выброси уродов из головы. Пробежав 2 круга по периметру бухты уединения и как следует разогревшись, Лемишев с Черковым ушли продолжать тренировку в спортзал одного из коттеджей. И пусть после исчезновения этой парочки из поля зрения на пляж вынеслась Елизавета Максакова с любимым катером наперевес, но эта беда была знакомой, поэтому мы не расстроились, вернулись к берегу, пару минут поболтали с девчушкой, пребывавшей в прекраснейшем настроении, и умотали к себе. Водные процедуры и завтрак прошли в обычном режиме, то есть доставили море удовольствия. Потом Ольга вооружилась телефоном и мобильным терминалом, перебралась на диван и потерялась в казначее, созданном Дайной специально под нее, а я с наслаждением потянулся, почесал затылок и подобрался, услышав раздраженный голос незримой помощницы. «Игнат, ты не поверишь, но к КПП подъехал еще один зубр, готова поставить свое новое вместилище против гнутой иглы, что и эта компания явилась по твою душу. Лицо я, конечно же, удержал, хотя разозлился по полной программе, а через несколько секунд, услышав переливы домофона, попросил Кольцову одолжить мне терминал, вывел на экран картинку с камеры над калиткой КПП и вопросительно уставился на мужчину лет 40 с рыбьим взглядом и очень уж тонкими губами. Мужичок назвался следователем Мценского отделения и с старшим лейтенантом Степановым, сообщил, что я арестован за попытку убийства зарегистрированного добытчика Маевского Ф, и потребовал впустить на охраняемую территорию. Я подойду к вам сам, в течение 3 минут, пообещал я и, услышав новое требование, высказанное очень уж истерично, холодно усмехнулся. В мой дом вы попадете только после того, как я изучу ордер на обыск и сообщу о вашем визите своему куратору. Старлей топнул ножкой и проверещал что-то еще, но я сбросил вызов и набрал Ляпишева. Полковник ответил только с 5-го звонка, поздоровался, сообщил, что может выделить мне 2 минуты, и превратился в слух. «Постараюсь уложиться», буркнул я и коротко описал сложившуюся ситуацию. Дмитрий Львович скрипнул зубами еще на слове «арестован», а когда услышал фамилию следователя, попросил подождать буквально 30 минут и затих. Заговорил 40 секунд, голосом, в котором появилось очень злое предвкушение. «Игнат Данилович, выдвигайтесь к КПП со спокойной душой. К тому времени, как вы до него доберетесь, я свяжусь с этой охамевшей тварью по служебной линии и задам пару-тройку крайне неприятных вопросов». «Я послушался». «В смысле?» — подмигнул Оля, встревоженно дожидавшийся завершения разговора. Вместе с ней прогулялся в гардеробную, снял банный халат и оделся, спустился в гараж, поухаживал за своей женщиной, сел за руль и неспешно выехал наружу. Бойцов ГБР, плетущихся обратно к КПП, заметил метров через 100-150, весело ухмыльнулся и поддал газку, а через десяток секунд притормозил перед калиткой, попросил Кольцову подождать в машине, выбрался из салона и услышал конец отговорки следака. «Мент в деле, этих показаний нет, но я обязательно подниму архи». Дослушивать этот лепет Ляпишев и не подумал, перебил Старлея и перешел на рык. «Да», — рычал в трубку Степанова, но Биус, севший на аппарат Дмитрия Львовича еще во время нашей первой встречи, позволил услышать монолог в режиме реального времени. «Роман Сергеевич, не рассказывайте мне сказки. Я смотрю на копии протоколов допросов Ильи Григорьевича Столярова, Якова Александровича Чекменева, Николая Антоновича Ярового и дежурного врача при Озерной, вижу ваши подписи и прекрасно понимаю, что исчезновение этих протоколов, радикально меняющих картину происшествия, результат чьего-то приказа. Так вот, у вас минута на принятие решения. Сообщите мне фамилию и звание того, кто стоит за этим преступлением, отделаетесь обычным увольнением. Нет, с вероятностью в 100% сядете. На 2 года. За соучастие. Время пошло. Старлей уперся, как баран, и сказал, что не понимает, о чем идет речь. Зря. Не прошло и 30 секунд с момента этого заявления, как бойцы ГБР, выбравшиеся с территории бухты уединения через открытую мною калитку и столпившиеся возле зубра, одновременно повернулись к своему командиру и изобразили статуи самим себе. А еще через минуту двое самых массивных выстрелили собой в сторону следака, сбили беднягу с ног, упаковали в блокираторы магии и волоком потащили к броневику. Я проводил их взглядом, пожал плечами, развернулся на месте и пошел к порыву. Когда захлопнул калитку, принял звонок Ляпишева, ушел в рывок и вывел голос полковника на громкую связь за мгновение до того, как забрался в машину. Так что Ольга услышала его объяснение с первого же слова. «Игнат Данилович, вас решили подмять под себя. Кто именно, я пока не знаю, но выясню и приму меры. В данный момент знаю лишь то, что эти твари вернули на доследование давно закрытое уголовное дело, возбужденное по заявлению некоего Маевского Олега Федоровича. Он вам не представлялся, так что напомню. Это мужчина, который 15 октября прошлого года оскорбил Ольгу Ивановну неподалеку от форпоста при Озерной и получил честно заслуженную кару. Для того, чтобы выставить вас виновным в попытке убийства зарегистрированного добытчика, из уголовного дела были изъяты все материалы по прежним художествам этого мелкого мошенника, показания компании добытчиков, к которым он в тот день примазался, и дежурного врача форпоста, лечившего Ольгу Ивановну. Но электронная копия того уголовного дела была приложена к вашему досье еще 2 декабря подполковником Колывановым, так что человек, решивший сделать ставку на эту вашу мнимую уязвимость, крупно просчитался и ответит за свой просчет по всей строгости закона. Порукой тому мое слово. Кольцова держала себя в руках только до остановки порыва, а после того, как внедорожник застыл на парковочном месте, ввинтилась под мою правую руку, прижалась щекой к грудной мышце и расстроенно засопела. Я обнял страдалицу за плечи, чмокнул в высокий лоб и мягко улыбнулся. «Все обошлось, поэтому выброси из головы все, что ты уже понапри. Я испугалась за тебя. Очень-очень», — протараторила она, начав этот монолог на долю секунды позже меня. А когда я ласково провел ладонью по ее спинке, вдруг переключилась на другую волну и гневно зашипела. «Этих тварей надо убивать, как бешеных собак или как валета. Игнат, мы должны стать намного сильнее. Станем, радость моя», — пообещал я, почувствовав, что это требование было озвучено отнюдь не просто так, но девушка завелась не на шутку и продолжила в том же стиле. «Я готова тренироваться хоть круглые сутки». Пришлось успокаивать. «Оль, мы развиваемся в оптимальном темпе. Да, можно ускориться еще немного, но ничем хорошим это не закончится. Как скажешь», — нехотя выдохнула она, а через несколько мгновений злобно добавила: «Хочу крови той твари, которая собиралась тебя подмять. Да, разумом понимаю, что ее каким-то образом накажет Дмитрий Львович, но сердце все равно требует крови. Ты моя защитница», — улыбнулся я, получил кулаком в живот и очень удивился следующей фразе своей женщины. «Ладно, пошли-ка в дом. Мне надо добить проблему с когортой, чтобы мы смогли закрыть еще одну из последних уязвимостей. Пошли». А после того, как поднялись большую в гостиную, Кольцова снова оккупировала диван и вцепилась в мобильный терминал, а я подошел к окну, выглянул наружу и обнаружил, что на пляже собрались практически все наши новоявленные соседи. Память быстренько напомнила о том, что вечером Черков с Лемешевым уедут в Новомосковск, а оттуда, к месту службы, и я решил пообщаться с парнями еще немного. Поэтому предупредил Ольгу, что ухожу к морю, активировал жар и вышел из гостиной. Мне обрадовались. Вроде как, без дураков. Лиза, одолжившая пульт управления катером Аллы Костровой и ревниво наблюдавшая за маневрами своей игрушки, не поленилась отвлечься от столь серьезного дела, метнулась к столику, за которым сидели парни, отрезала кусок тортика и спросила, что я буду пить. Ее брат прервал беседу с друзьями, заулыбался и радостно сообщил, что через час-полтора в поселок доставит еще 10 акванавтов. Лариса, девушка Антона, спросила, где я потерял свою невесту, а Егор пододвинул в мою сторону свободное кресло и поделился разведданными. Игнат Данилович, говорят, что вы с Ольгой Ивановной каждое утро устраиваете дальние заплывы. Есть такое дело. Значит, у вас с нею неплохо раскачан жар? Я пожал плечами. В пятне без него никуда. Особенно зимой. С этим не поспоришь. А в котором часу вы вошли в море сегодня? Где-то в 8:20, то есть сразу после первой тренировки. Первый, хором переспросили оба испшника, тоже повернутые на личном развитии. Я подтвердил, да, до завтрака у нас по расписанию боевка, между завтраком и обедом, развитие магических навыков и так далее. Интересненько, а как вы относитесь к дружеским спаррингам? Гнили в этой парочке не чувствовалось, поэтому я сказал правду. Когда-то любил, а сейчас мучаюсь без спарринг-партнера моего веса, так что уродую андроидов. Ао, заулыбались парни и спросили, по каким правилам я привык рубиться. Как ни странно, в моей памяти больше всего фрагментов чистой рубки, то есть без использования магии с легкими накладками на кулаках. Но я так соскучился по хорошему мордобою, что соглашусь на любые правила. Само собой, за исключением бесконтактщины. Наш человек, довольно хохотнул Егор и предложил перебраться в его спортивный зал. Я возражать и не подумал, забыл и о торте, и о соке, встал с кресла и пошел следом за потомственными вояками. Как и следовало ожидать, весь остальной народ тут же забыл обо всем на свете и рванул вдогонку. Хотя нет, не весь. Максакова-младшая отжала у Костровой пульт управления, вернула катер к берегу, достала из воды и перетащила на лежак. Впрочем, до коттеджа Лемешева допрыгала самой первая из дам, ворвалась в фойе первого этажа и догнала нас, как раз заканчивавших обсуждать правила первого поединка. С подготовкой особо не задурились, мы с Антоном Черковым сняли верх, обувь и носки, как следует размялись, дополнительно разогрели тушки жаром, затем скинули все бафы, но подняли защиты, чтобы работать в полную силу и не бояться последствий. Весил этот друг Павла Демьяновича килограммов на 12 больше меня, но большая часть этого веса приходилась на жирок. Мне приходилось рубиться с противниками и потяжелее, так что я вцепился в парня взглядом, дождался команды Максакова, взявшего на себя обязанности судьи, и плавно качнулся вперед. Первые секунд 30 бросал одиночные прямые левой, двоечки и изредка бил ногами по бедрам. Когда оценил скоростные качества противника, здорово расстроился, у нас, в АПТ, с ним справилось бы процентов 90 первокурсников. Тем не менее, решил проверить свои выводы и взорвался довольно простенькой атакой. Показал двойку руками, прошел в ноги, уронил и задушил. Точнее, взял соответствующий захват, но продавливать защиту и не подумал. Реакция Черкова расстроила еще сильнее. Он не понял, как я его уронил, и сообразил, что проиграл, только секунды через 3-4 после того, как оказался в безвыходном положении. Впрочем, обижаться или изображать, что этот проигрыш был случайным, даже не подумал, восторженно выдохнул, что моя атака была безумно быстрой, и заявил, что не хотел бы попасть под нее же, но под всеми усилениями. Как я понимаю, бросковую технику и защиту от нее вам ставили по остаточному принципу, верно? Спросил я, разомкнув захват и выкатившись из-под Антона. Он подтверждающе кивнул, а Егор Лемешев расстроенно добавил, нас заточили на предельно жесткое задержание одаренных, дали соответствующий арсенал умений, научили им пользоваться и заставили вбить в подсознание всего несколько боевых связок. Так что в борьбе и чистой рубке мы тебе, пожалуй, не соперники. Тогда предлагаю порубиться по тем правилам, к которым привыкли вы. Тут подал голос Павел Демьянович. Ксения Святославовна вас, конечно, реанимирует, но на развалинах коттеджа, а этого я не допущу. Поэтому пока деритесь по этим же, и ждите возможности поработать в зале с нормальной защитой. Глава 36. 6 января 2513 поехал. Откровенно говоря, заканчивая утреннюю тренировку, я был уверен, что на берегу нас уже ждет приличная толпа. Поэтому убедил себя не злиться на любительниц поболтать. Настроился на неминуемую потерю времени и ошибся. В тот момент, когда мы выбежали из коттеджа, на пляже не было ни души. Настроение мгновенно рвануло вверх, поэтому к лежаку я подлетел довольным до невозможности, скинул халат и шлепки, в темпе спустился к линии прибоя, разогнался, прыгнул в воду и пронырнул 20 метров. А когда всплыл на поверхность, подождал подплывающую Ольгу и довольно ухмыльнулся. Двое жаворонков уехали к месту службы, а их девушки, судя по всему, классические совы, то есть без особой нужды до обеда не просыпаются. «Сегодня проснутся к 11», — уверенно сообщила Кольцова, заметила, что я вопросительно выгнул бровь и улыбнулась. «Собираются в город, на косметические процедуры, к 13:30, а собираться быстро не умеют. Приглашали?» — поинтересовался я, вовремя вспомнив о наблюдениях Дайны. Девушка утвердительно кивнула. «Да, Лариса, но я отказалась. Зря. В ней Дарья и Юлия гнили. Кажется, нет. Ну, и почему бы тебе не сойтись с этой троицей поближе? Опять же, они, в отличие от тебя, прекрасно знают, какие именно процедуры стоит делать в салонах красоты, а какие – нет. Поэтому помогут разобраться в этой грани вашей жизни». Оля заколебалась и добавила еще один аргумент против этой идеи. «После процедур они собираются устроить большой набег на магазины, прикупить шматье из новых коллекций на весну и лето. И что тебя смущает в этом вопросе?» Ехидно усмехнулся я. «Такого шматья у тебя, насколько я знаю, пока нет. Денег, вроде как, хватает. Девчата одеты со вкусом, значит, помогут и тут. Ну, и что тебя держит дома?» Кольцова немного поколебалась и сказала правду. «Я, деревенская, и могу не вписаться в эту компанию. Ты добытчица, единственная напарница самого успешного молодого добытчика империи и поставщик двора его императорского величества», — довольно жестко заявил я. «А еще, помнится, собиралась стать хищницей». Она задумчиво расфокусировала взгляд, проплыла 10 метров молча, а затем решительно тряхнула головой и снова посмотрела мне в глаза. «Ты прав, вживаться в новое общество желательно в благожелательной компании, а эта троица относится ко мне с уважением. Какую машину я могу взять? Они наши, Оль», — напомнил я и добавил. «Но ехать на порыве не стоит, он — рабочая лошадка, а в стихию всю вашу толпу не запихнешь. Что остается?» «Спасибо», — благодарно улыбнулась она, ласково дотронулась до моей руки и задала еще один смешной вопрос. «А какую сумму я могу потратить на шмотки?» Я рассмеялся. «А я откуда знаю? Ты при мне с нарезки еще не срывалась». Тут Кольцова весело хихикнула, немного поугрожала своими талантами в этой области, а потом перестала валять дурака и грустно улыбнулась. «С тобой здорово, и я счастлива, очень-очень». Грусть, вне всякого сомнения, вызванная воспоминаниями о прошлой жизни, прошла во время традиционного буйства в душевой кабинке, так что во время завтрака Оля сияла, как маленькое солнышко, ухаживала за мной любимым, и много шутила. С 10 до 12 вместе со мной убивалась в спортзале, раскачивая воздушные ступени. А после того, как я вытащил из шкафчика кусочек острума, чтобы заняться развитием невидимости, нехотя заявила, что ей пора начинать собираться. Подарила мне поцелуй обещания и куда-то унеслась. «Толковая девица», — сыто мурлыкнула Дайна, — посоветовала холить и лелеять со страшной силой, выслушала шутливый ответ и посерьезнела. Вернее, помогла переключиться в рабочий режим. «Кстати, об усталости. Я, в отличие от тебя, устать не боюсь, поэтому круглосуточно изображаю вечный двигатель. Результаты иных изысканий радуют до невозможности. К примеру, вот этот. Я, кажется, разобралась, сочетание каких именно магических навыков скрывается под названием волчий скок, и каких же — окаменение из магии земли и тонуса из магии жизни. Я заявил, что о таких даже не слышал, снова сел на коврик, придвинулся к кусочку острума на расстоянии, на котором невидимость начинала сбоить, и попросил рассказывать. Бюс, конечно же, пошел навстречу. Окаменение на время спекает почву и не позволяет ей проминуться под весом одаренного. А тонус, влитый в растения, растущие на этом участке земли, помогает им выпрямиться после попадания под ботинок. Да, сочетание этих навыков, чисто летние. Но что нам мешает создать аналогичный зимний, для временного увеличения прочности наста? Спросил я, сообразив, к чему она клонит. Угу. Причем использовать этот навык одновременно со ступенями. Ну да, если параллельно развивать два умения, то требуемый результат будет достигнут значительно быстрее. А еще я бы посоветовала поиграть с поверхностным натяжением воды. Да, понимаю, что с точки зрения обычной науки это предложение звучит безумно, но мы с тобой находимся в мире магии, а значит, ходить по воде, аки по суху, в принципе возможно. И последнее. При атаках все той же водой ваше марево не проминается. Следовательно, при определенных условиях может как увеличивать площадь опоры, так и использоваться в качестве опорного поплавка. Идею понял? Да. Тогда после отъезда нашей девочки я притащу болтушку из 7 ядер со смежными навыками и помогу прикинуть направление экспериментов. Вопросы? Вопросов нет. Молодцевато ответил я и добавил. Есть заявление. Какое? Дайна, я тебя обожаю. Кольцова вырулила из гаража без 2 минут-час и поехала подбирать стайку девиц, вроде как, собравшихся возле коттеджа Виталия Фомина. Биус воспользовался представившейся возможностью пошарахаться по коттеджу в теле куклы и прискакала ко мне редкой красоткой. Первым делом напоила болтушкой, затем притащила еще один коврик, постелила рядом с моим, легла и порядка четверти часа сводила с ума воистину сумасшедшими, но чертовски перспективными идеями. К сожалению, завершение очередных мутаций надо было ждать не меньше суток, поэтому в районе половины второго я до смерти устал теоретизировать и заявил помощнице, что проголодался. Она предложила перекусить бутербродами. А когда я высказал свое фи, весело хихикнула. Максаковы в курсе, что Ольга бросила тебя на произвол судьбы. Вот и решили протянуть руку помощи. Но у них случилась небольшая катастрофа. Лиза, собственноручно нарезав овощной салат, неудачно повернулась, задела ручку сковородки и уронила на пол не только ее, но и результат своих трудов. В результате львиная доля продуктов отправилась в мусоросборник. Павел Демьянович, спешно отправленный за новой партией, уже паркуется в гараже бессонницы, а на обед тебя пригласят ориентировочно минут через 40. Одного, ага, сейчас, в компании с Фоминым. АО, а к КПП подъезжает чужая машинка. Очередной зубр, желчно полюбопытствовал я. Не, стребок. Причем в прошлогоднем кузове. Может, кто-то из владельцев 3 коттеджей, проданных первыми. Сейчас узнаем, сыто мурлыкнул андроид, неспешно встал с коврика, спросил, сколько бутербродов мне приготовить и, услышав мелодичную трель домофона, метнулся за МТ-шкой. Пока тащил мне, вывел на экран картинку с камеры и еле слышно протараторил. Мужичок, одет по последней столичной моде, улыбается. Значит, не силовик. Я оглядел небритую физиономию гостя. Оценил стильный беспорядок на голове, непонятный свитер и дорогое пальто. Ткнул в сенсор ответа и вежливо поздоровался. Здравствуйте. Чем обязан? Добрый день. Поприветствовал меня он и задал встречный вопрос. Игнат Данилович Щеглов? Да. Вячеслав Александрович Кутепов, заместитель начальника рекламного отдела концерна «Русь». Вы не уделите мне полчасика для разговора тет-а-тет? Соглашайся. Невесть с чего потребовала Дайна, и я пожал плечами. Почему нет? Сейчас открою ворота и включу иллюминацию. Следуйте по полоске из красных огоньков и паркуйтесь на площадке в самом конце аллеи. Открыл, подождал, пока черная спорткупе с оранжевыми порогами и дисками заедет на территорию, вернул створку на место, вырубил мобильный терминал и отправился на другую сторону холма. Под открытое небо вышел через дверь, с интересом оглядел довольно симпатичную машинку и перевел взгляд на ее владельца, успевшего выбраться наружу. Игнат Данилович, как я понимаю, этот кусок скалы является фальш-панелью, за которой прячется гараж. Я подтвердил. Тогда ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Стихия, на которой вы установили прохождение 8-километрового участка Раменского шоссе, стоит в нем. Скажу сразу, интересуюсь не из досужего любопытства. Последнее утверждение заставило пожать плечами и поднять фальш-панель. Вячеслав Александрович попросил разрешения обойти эту красотку, очень внимательно оглядел машину со всех сторон, удовлетворенно кивнул и принял мое приглашение пройти в дом. По дороге к большой гостиной молчал, там опустился в чем-то понравившееся кресло, отказался от прохладительных напитков и взял быка за рога. Игнат Данилович, не знаю, в курсе вы или нет, но с 20 ноября по сегодняшний день было предпринято порядка 200 попыток побить ваш рекорд. Согласно неофициальной статистике, в этих попытках засветилось 3 с лишним десятка моделей спортивных автомобилей разных годов выпуска, причем как серийных, так и тюнинговых. Ими управляли не только любители и так называемые уличные гонщики, но и крепкие профессионалы. Попытки делались не только ночью, но и днем, однако ВОЗ, как говорится, и ныне там. Правда, профессиональные гонщики первой величины бить этот рекорд не пытались, но, по нашим данным, только из-за того, что сомневаются в своих силах. Скажу больше, пилоты-испытатели, работающие на наш концерн, тоже не горят желанием выезжать на трассу смерти. А один из них, прогнав запись вашего заезда через аналитическую программу, заявил, что вы не сделали ни одной ошибки и выжили из своей стихии порядка 93% ее возможностей. Близко к истине, хохотнула Дайна и снова затихла. А я спросил, с чего это вдруг Раменское шоссе назвали трассой смерти. Кутипов пожал плечами в очень знакомом стиле. На нем почти каждую ночь разбивают хотя бы по одному спортивному автомобилю, а за среднестатистические выходные – по 12 и более. И это при серьезнейшем противодействии дорожной полиции. Как я понимаю, обычные водители туда стараются не соваться. Да, в будни загруженность Раменского шоссе на 23-26% ниже нормы, а в ночь с пятницы на субботу – с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник, аж на 80 с лишним, сообщил Вячеслав Александрович, сделал небольшую паузу и вернулся к основной линии повествования. У этой истерии есть и другие последствия. Одно из тех, которые здорово нервируют нас, это сумасшедший рост продаж стихии в топовой комплектации. Этот сегмент автомобильного рынка, увы, сравнительно невелик, соответственно, наш концерн несет очень серьезные убытки, в том числе и имиджевые, верно? Спросил я, повторив вопрос Дайны. Верно, вздохнул Кутипов. В среде уличных гонщиков стихия стала ассоциироваться с гоночным автомобилем мечты, соответственно, наши перуны, стрибоги и хорсы практически перестали покупаться. И вы считаете, что я как-то могу исправить эту ситуацию? Теоретически, да, как-то уж очень уверенно заявил он и огорошил. Если... Конечно, в ту ночь управляли стихией сами, а не уступили ее кому-нибудь еще в какой-нибудь мертвой зоне камеры СКН. Не-не-не, руль я никому не уступал, то есть честно держался за него с первой до последней секунды гонки. Весело хохотнул я, на всякий случай сказав чистую правду. Хотя о наличии в этом мире менталистов, вроде как, и не слыхал. Бюс, оценив элегантность формулировки, назвал меня красавчиком, а заместитель начальника рекламного отдела автоконцерна «Русь» сделал вид, что поверил, и перешел к самому главному. «Игнат Данилович, мы хотим, чтобы вы побили свой рекорд на нашем новом стрибоге. Готовы заплатить за это 1 000 000 рублей без учета налогов и взять на себя все возможные проблемы с дорожной полицией. Но есть нюанс. Прежде, чем выехать на машине, специально подготовленной для этой гонки, на Раменское шоссе, вам надо будет доказать, что вы способны обуздать этот табун лошадей. Тут, в Южном, на автодроме старт». Дослушав третье предложение, я невольно поморщился, заметил не ту реакцию Кутипова и криво усмехнулся. «Специально подготовленную, вы считаете, что это будет честно по отношению к будущим покупателям стрибогов? Простите, я неправильно выразился. Слово «подготовленное» в данном конкретном случае означает одну из машин в топовой комплектации серийных стрибогов, а не единственный экземпляр с эксклюзивным тюнингом. «Это меняет дело», — заявил я, задумчиво уставился в окно, дал Дайне договорить, нехотя согласился с ее выкладками и снова уставился на гостя. «Вячеслав Александрович, по большому счету, 1 000 000, который вы готовы заплатить, для меня не деньги». «Не поверили. Что ж, подождите буквально минуту». Он, естественно, подождал. А я сходил за карточкой поставщика двора его императорского величества, дал время как следует рассмотреть фотографию и защитные идентификаторы, убрал удостоверение в карман, сел и продолжил объяснение. Как вы только что убедились, то утверждение просто констатировало факт. Следующее будет из той же серии. Я не готовился к гонке с Михаилом Потаповым, а согласился на нее вынужденно. Тем не менее, водить умею, и довольно неплохо чувствую потолок возможностей каждого отдельно взятого автомобиля. Поэтому уверен, что при необходимости побью свой рекорд на стихии, которую вы только что видели, а о вашем новом стрибоге знаю лишь то, что он существует. Соответственно, по определению не могу давать какие-либо обещания и не в состоянии оценить, стоит ли городить огород ради озвученной вами суммы. В общем, давайте сделаем так. Я приеду на автодром завтра или послезавтра, покатаюсь на вашей машинке и приму обоснованное решение. Кстати, жучки, которые вы оборонили в гараже и тут, в гостиной, лучше забрать. И больше не наступать на эти грабли, ибо неуважение я не прощаю никому. Елизавета Максакова прискакала приглашать меня на обед менее чем через минуту после отъезда Кутипова. Поэтому расспросить Дайну я не успел. Не до нее было и по дороге к месту трапезы. Мелочь, пролетевшая мимо поездки в салон красоты, делилась со мной переживаниями и убеждала в том, что уже совсем взрослая, а значит, просто обязана поддерживать естественную красоту, тонус кожи, свежесть лица и что-то там еще. Нет, смеяться я, конечно же, не смеялся. В смысле, в голос. Зато про себя ржал, как конь, ибо аргументы совсем взрослые ничем не отличались от тех, которые озвучивали мои девушки из прошлой жизни. Потом попал в цепкие ручки Ксении Станиславовны и почти четверть часа впечатывал в память ее рассказ о постановке «Вия», на которую нам с Олей надо было обязательно попасть в первых числах февраля. А после того, как Павел Демьянович привел Фомина, и Ольга Максимовна пригласила всех за стол, вообще забыл обо всем на свете, ибо к этому моменту успел страшно проголодаться, а борщ пах так одуряюще, что напрочь отключал мозги. Нет, о правилах поведения за столом я, естественно, не забыл и держал себя в руках, но думать о чем-либо, кроме еды, был не в состоянии. Когда это блюдо погибло смертью храбрых, и клоны наших андроидов притаранили в гостиную блюдо с жареной форелью, мне поплохело еще сильнее, ибо мясо я переедал в каждом походе в пятно, а тут, в большом мире, предпочитал есть рыбу, по возможности, жареную. В общем, за перемещением этого блюда наблюдал внимательнее некуда, поэтому не сразу врубился в то, что мурлычет Бюс. Зато, услышав ту же фразу второй раз, внутренне закаменел. «Игнат, сейчас завибрирует твой телефон. Достань, не меняясь в лице, посмотри на экран, выдохни то, что потребует душа, и беги в гараж на разрыв связок». Я с трудом проглотил подкативший к горлу комок и едва заметно мотнул головой, требуя объяснений. Тут Дайну и накрыло. Олю вырубили какой-то дрянью и куда-то понесли. Конец второй книги.